Вероятнее всего, служители церкви всю ночь провели в молитвах. Спрыгнув с коней, близнецы подошли за благословением. Мало-помалу они осваивали науку поведения в XIX веке. Вам, отец Иннокентий, с ураганами больше не придется встретиться. В Африке нет таких природных катаклизмов, сказал Саша. Я думал, что здесь рай земной, буркнул отец Федор. Оказывается, и на эти земли приходят испытания. Сезон тропических ураганов длится 4 месяца. За это время вы подвергнетесь испытанию от 8 до 12 раз, пояснил Вова. Откуда вам это известно? Удивился священник. Законы природы. Вас же не удивляет, что в России зимой выпадает снег, а весной цветут сады. Простое объяснение успокоило священников. Отец Иннокентий отправился с Мгликасо в Африку. Неизвестно как, но они нашли между собой общий язык. И отец Иннокентий, с согласия вождя, взял негров под свой пасторский надзор. В черной деревне царило оживление. Завтра корабли уходят в родную Африку. Возвращенцы пытались закончить самые последние и самые важные дела. Убедившись в отсутствии серьезных разрушений, Саша и Вова направились в военный лагерь. Серьезным ущербом от тропического урагана считалась только гибель людей. Поселение у озера наполовину пустовало. Оставшиеся без хозяйского присмотра дома могли пострадать от сильного ветра. Пиратские набеги сместились на Панамский перешеек, откуда вывозили на Ориноко скот и прочие мелкие трофеи, что необходимы для строительства городов и обустройства жизни первопоселенцев. Другой мишенью для грабежей выбрали юго-восток Кубы и юго-запад Эспаньолы. С этих мест скот и прочую добычу вывозили на Гваделупу. Если долина Ориноко полностью поглощала все сельскохозяйственные трофеи, то из Гваделупы добычу перевозили в строящиеся города Гайаны и Амазонки. Сами острова уже насыщены домашней скотиной, которой занимались беглые рабы с Кубы или Эспаньолы. Как братья и ожидали, в джунглях Гваделупы нашло убежище несколько сотен аборигенов. Они снова вернулись к рыболовству, однако на новых хозяев островов уже не пытались напасть. Впрочем, и не вступали в контакт. Мгикасо слишком поздно сообщил близнецам о готовности вернуться в Африку. Уже наступил сезон ураганов, помимо воли пришлось дожидаться первой «ласточки», в кавычках. Метеоцентров нет, никто не передаст координаты тропических циклонов и не предупредит об усилении ветра до разрушительного урагана. Дабы не попасть в сложное положение, когда в шторм корабли раскидает на десятки километров, пришлось дожидаться первого урагана. За время ожидания братья совершили несколько набегов на испанские города и снова «подцепили», в кавычках, один из галеонов Золотого флота. Трофей впечатлил и Михаэля Маджоре, и монахов, которые к тому времени еще не покинули остров. На корабле было 70 тонн золота и 260 серебра. Если Михаэль Маджоре считал, что захваченной добычи достаточно для создания устойчивого банка, то монахи были уверены в достаточности денег для всей России. В своей жизни они не раз видели результаты набегов татар на русские города и села. Видели трофеи ратников, которые они привозили после набегов на татар. В обоих вариантах добыча составляла сотню пленных да простой домашний скарб, за который заплатили жизнью и ранами товарищей. Здесь ни ран, ни увечий, вернулись через 2 недели веселые, загорелые, а добычей привезли гору золота. Если крестьянская телега берет полтонны, то золото и серебра взяли на 700 телег. Монахи срочно сели отписать новость в Москву, пусть подивятся такому богатству. В качестве основной цели на этот раз выбрали город и порт Колорадо, Милое и симпатичное местечко на реке Черрипо. Многочисленные баржи свозили туда природные богатства с гор Кордильера де Таламанка. Если Лимон являлся удобным портом и большим городом, процветающим за счет прилегающих рудников, то в Колорадо жило не более 1000 человек. Долина Тортугеро, где находился порт, славилась изобилием орхидей, розовым деревом и непроходимыми джунглями. По сообщениям разведки, в устье реки стояла маленькая батарея из одного орудия под 40-килограммовые ядра и двух обычных полевых пушек. Ночной поход с целью захватить маленький гарнизон не удался. Высаженный на берег отряд не смог пройти через лес, который на поверку оказался сплошным сплетением лиан с ужасающими колючками. Близнецы решили не мудрствовать и на рассвете повторили атаку. Стоящий на батарее часовой тоскливо мок под моросящим дождем и даже не смотрел в сторону идущих вдоль берега десантных шлюпок. Разобраться с маленьким гарнизоном в 40 человек не составило труда. Обеспечив безопасный подход к причалам, подали сигнал на свои корабли, что стояли скрытые прибрежными холмами. Скромное поселение, к счастью для жителей, не могло заинтересовать пиратов. Зато горы меди, свинца, олова и прочих полезных грузов быстро перекочевали в трюмы пиратских кораблей. Ну и, конечно, золото с серебром, коих в городском хранилище скопилось совсем немало. Золотая эскадра уже обходила порты Новой Испании, и в Колорадо приготовились перегрузить драгметаллы на надежные и неприступные корабли. «Золотой» в кавычках «галеон» взяли по отработанной схеме. В Пуэрто-Плата рабы указали на самый «жирный» в кавычках «корабль». После чего Вова с парой человек от Мопти закрепил под днищем плавучий якорь. На этот раз брезентовый парашют раскрылся в 20 километрах от Эспаньолы, когда с палуб кораблей еще отчетливо виднелись прибрежные горы. Капитан Галеона повернул обратно в порт и в вечерних сумерках был встречен пиратскими шхунами. Военные корабли сопровождения даже не пытались выяснить причину, по которой один из груженных золотом галеонов вдруг повернул обратно. Испанцев высадили на шлюпки, затем отцепили плавучий якорь. Дождавшись темноты, братья приказали поднять паруса и отправились на трофейном корабле в Нассау. Вова перебирал захваченную почту, сортируя письма для губернатора и для Михаэля Маджора. Саша увлеченно чертил, писал, считал и думал. Вопрос монахов о бумаге навел его на новую творческую стезю. Саша занялся созданием бумагоделательной машины, одновременно разрабатывая технологию производства белой бумаги. Из твоих многочисленных увлечений чаще всего получались различные бомбочки и фейерверки. «Откуда у тебя познание в изготовлении бумаги?» – спросил Вова. «Случайно попалась книга, вот и прочитал», – недовольно ответил Саша. «Темнишь ты, братик. Случайно про сульфирование и прочую мутатень не узнаешь? Ты в Гайяну запрос о растущих деревьях послал?» Саша решил уйти от неприятной для него темы. «Послал. И на Ориноко, и на Амазонку». «На Ориноко и Амазонку зачем?» – удивился Саша. «Затем, что там водопадов не меньше, чем в Гайяне. Твое главное условие – это водопад, который способен вращать тяжелый привод, и дерево по типу осины, ольхи или березы», – напомнил Саша. «Берез здесь нет, зато есть тополя. В твоем перечне тополь в первых рядах. На каких реках тополя нашли?» «На всех. Сейчас выбирают удобное место для строительства завода». «До завода еще далеко», – вздохнул Саша. «Далеко, близко. Мы должны окончательно определиться с местом до того времени, когда ты будешь готов со своими проектами. Извини, у меня не получается устройство натяжения роликов. Вспомни, как у нас в актовом зале натягивался верхний трос». «Точно!» – обрадованно воскликнул Саша. «Ролик, тросик и груз. Просто и надежно». В Нассау трофейный корабль после выгрузки поставили на дооборудование. Все галеоны братьев Скопиных, или правильнее, торгового дома Даггера, имели на артиллерийской палубе по 60 пушек.